Ну, короче говоря, я пустился на поиски своего хозяина. В этом кромешном аду, где сыпались удары, гремели выстрелы, метались, волоча за собой кишки лошади со вспоротым брюхом, рыскал я с кинжалом в руке, зовя капитана Алатристе. Там и тут, повсюду и везде шло смертоубийство, но уже не во славу нашего государя, а только чтобы жизнь спустить не за бесценок. Плотно сцепясь в клубок, резались мы с голландцами. И только по красным или же оранжевым перевязям можно было отличить своих от чужих. Понять, кому всаживать клинок в брюхо, а на чье плечо опереться. Я впервые был в настоящем бою. В отчаянной схватке со всем, что определялось понятием «враг». Конечно, мне и раньше приходилось бывать в разных переделках. В Мадриде я застрелил человека и скрестил оружие с Гвальтерио Малатестой, а здесь, во Фландрии, штурмовал городские ворота в Ауткерке. Да и в других местах пускал в ход пистолет или кинжал. Кто посмеет сказать, что это не боевой опыт? Да и сегодня. Разве я не добил кинжалом раненого капитаном еретика? Разве не был выпачкан вражьей кровью мой калет? Но никогда прежде, до этой атаки голландцев, не охватывало меня сущее безумие. Не доходил я до той черты, где удача значит больше, нежели отвага или ловкость. Топчась на окровавленной траве, попирая раненых и убитых, сойдясь с врагом грудь в грудь, так что и от пик, и от аркебуз, да и от шпаг проку уже не было никакого, вся надежда на кинжал, беседовали испанцы с голландцами, время от времени пистолетным выстрелом в упор ставят точку в этом диалоге. Право затрудняюсь объяснить, как сумел я уцелеть в этой резне. Знаю только, что по прошествии скольких-то мгновений или столетий само время текло в тот день не так, как должно. Вынесло меня, оглушенного, изможденного, полного одновременно и ужаса, и боевого задора, прямехонько к тому месту, где стояли капитан Алатристе и его товарищи. Богом клянусь, это были сущие волки. В хаосе рукопашной схватки островком выделялся взвод моего хозяина, в миниатюре повторявший боевой порядок полка. Защищая друг другу спину, они действовали шпагами и кинжалами так же споро и стремительно, как орудует своими челюстями волк. И не кричали для поднятия духа Испания или Сантьяго. Нет. Бились, сжав зубы, чтобы не тратить сил, потребных для умерщвления еретиков. А уж это, поверьте, они делали на совесть. Мелькала окровавленная тряпка на голове Себастьяна Копанса. Наполовину обрубив копья, сдерживали натиск голландцев Гарроты и Мендьета. По самую рукоять покрыты были кровью, шпага и кинжал — в руках капитана Алатристе. Здесь же дрались братья Оливаресы и галисиец Ривас. Что же касается Хосе Льопа, то он мертвый валялся на земле. Я не сразу признал уроженца Майорки, потому что аркебузная пуля снесла ему полчерепа. Диего Алатристе, без шляпы, со взлохмаченными, влажными, давно не мытыми волосами, падавшими ему на лоб, закрывавшими уши, стоял, широко расставив, будто вколотив ноги в землю, и лишь воспаленные глаза, опасным огнем сверкавшие на черном от пороховой копоти лице, говорили, что и ему не чужда ярость боя. Осмотрительно и скупо тратя силы, будто черпая их из какого-то тайного и неиссякающего кладезя, капитан наносил удары расчетливо и точно, и оттого, вероятно, они всякий раз оказывались смертельными. Парировал выпады, останавливал летящий прямо в грудь наконечник копья и при малейшей возможности опускал руки, давая себе передышку, прежде чем снова вступить в бой. Я приблизился, но он ни знаком, ни словом не показал, что заметил меня. Казалось, он пребывает вдали отсюда, в конце какого-то долгого пути, в преддверии ада, и дерется, не оглядываясь назад, не оборачиваясь.